Наконец наступал момент, когда Морис де Фламинг откладывал смычок, отталкивал стул, откидывал с лба огненную прядь и обрывал веселье словами. «Ну что, Гафье, не хочешь взглянуть на мою мазню?» Анри с трудом скрывал облегчение. Чревоугодием он не отличался, в еде знал чувство меры и симулировал пантагриэлевский аппетит только ради хозяина. Стараясь твердо держаться на ногах, он следовал за Морисом в мастерскую, забитую мощными яркими работами. «Ну что, Гафье, которую хочешь?» «Все». «Нет, папа, ты не имеешь права», — кричали Эдвига и Годулива, повиснув на отце. «Не продавай их, мы не хотим». «Иди поиграй», — шептал Анри Фламинку, протягивая ему ключи от Кадиллака, Бьюика или Линкольна. Радуясь, как ребенок, Фавист садился за руль американской машины и принимался за любимую игру. Поднимал капот, опускал стекла, включал проигрыватель и едва удерживался от искушения снять приборную доску, ведь в послевоенной Франции никто и мечтать не мог о таком электрическом чуде. Все это время Анри проявлял чудеса дипломатии, чтобы стражницы храма искусства согласились расстаться с отцовскими полотнами. «Да не нужны нам деньги, в этой дыре их и потратить-то не на что. Не волнуйтесь», — уговаривал он, выкладывая из портфеля пачки купюр. «Моя цена гораздо выше рыночной, и даже если картины подорожают, вы всегда сможете выкупить их обратно. Плевать мы хотели на ваши цены, но если вы хотите, чтобы отец продолжал писать, нужно освободить ему место в мастерской». Вот этот аргумент обычно в конце концов срабатывал. Анри запивал Сент-Эмильон кофе и отправлялся в обратный путь на сильно потрепанной живописцем машине. Капот не закрывался, стекла не поднимались, пластинка не желала вылезать из проигрывателя. По дороге домой крестный забирал на Монмартре Мориса Утрило. Не такой прожорливый, как Кадиллак, Бьюик или Линкольн, он все же выпивал 3 литра каждые 100 километров. На всех заправках в машину загружали ящик с бутылками. «Я держу на письменном столе фотографию, которая раскрывает секреты искусства лучше любой монографии». Анри стоит в полоборота в номере отеля «Плаза Ницца» и подает кисти Утрило, который, не выпуская изо рта сигареты, пишет фасад этой самой гостиницы. «Живопись была не только вашей общей страстью, но и яблоком раздора. По воскресеньям ты писал акварели, на которые Анри даже смотреть не желал. Ты в отместку не купил у него ни одной картины». «Ну что ты за упрямец?» — сердился Анри. «Я ведь знаю, многие полотна тебе нравятся. Пусть лучше висят у тебя, будет лишний повод заехать». Отговаривался ты, добавлял, как бы между прочим. «Представляешь, Рюден подарил Дидье первое издание Жоно. Именно твой бывший шурин, Жан-Пьер Рюден, познакомил тебя с Анри в своем книжном магазине на авеню Феликса Фора. Ко дню первого причастия я получил в подарок авторскую литографию Рауля Дюфи, 116-ю из 150, с изображением букета анемонов и посвящением Пегги Гафье. В порыве щедрости Анри тебе подарил одно очень ценное полотно фламандской школы, ведь ты выиграл для него немало процессов, а денег не брал. Эта картина до сих пор волнует меня, хотя что там особенного? Петух и две курицы прячутся с цыплятами от грозы в чаще леса. Но холст потемнел от времени, пыли, копоти, осевшей на него, и от этого кажется еще загадочней. А в центре композиции еще мы с отцом оставили неизгладимый след. Одним весенним утром 1968 года я не пошел в школу из-за всем известных событий и задумал поставить в столовой эксперимент. Может ли мой пистолет Эврика стрелять обычным цветным карандашом вместо надоевшей стрелки с присоской на конце? Случилось непоправимое. Выстрел, роковой бенз и остро отточенный грифель карандаша вонзился в центр фламандского полотна. Я аккуратненько вытащил орудие преступления и в полной растерянности стал ждать твоего возвращения. Мне всегда было легче покаяться в своих преступлениях тебе. и ты приходил ко мне на помощь, только бы не заметила мама. Но то, что я натворил сегодня, было нечто из ряда вон выходящее». «Вот черт!» — присвистнул ты. «Это просто цветной карандаш», — промямлил я, намекая, что все могло быть гораздо хуже, окажись на месте карандаша ручка с чернилами. «И как назло, Анри придет сегодня ужинать. Ладно, отвлеки маму, я что-нибудь придумаю». Переложив ответственность на тебя, я отправился помогать маме на кухне. Ты долго что-то искал в ванной, потом в моей комнате. Вернувшись в столовую, чтобы накрыть на стол, я испытал самый настоящий шок. Сморщив нос и слегка высунув от усердия язык, ты легкими точными мазками наносил ярко-зеленую краску на кусочек пластыря, налепленный поверх дырочки. «Он ничего не заметит», — уверенно заявил ты, возвращая мне тюбик гуаши. «Вид у тебя был ужасно гордый, как у нашкодившего хулигана». На всякий случай я поставил прибор крестного так, чтобы он сидел спиной к картине. Анри вошел, взглянул и слегка повел бровью. Вот и вся реакция.